на месте в Маньчжурии. Ах, если бы всех солдат зажечь мыслью о восстании, о борьбе плечом к плечу с рабочими, с теми крестьянами, которые сейчас стихийно громят помещичьи усадьбы. И эта сила потом ворвалась бы, растеклась по всей России, ударила своим могучим солдатским плечом. Не получается пока такое. А чем хуже заклинивается пробка из воинских эшелонов, тем больше ярости закипает у солдат, ярости, обращенной уже против рабочих и против революции. После манифеста 17 октября минуло 2 месяца. Объявленные свободы, как и ожидали большевики, остались только на бумаге, а те, что силой взяли себе сами рабочие, правительством постепенно отбирались опять. Но все же в одном пока было легче. Не так нагло хватали жандармы революционеров. Митинги и собрания проводились открыто, можно было даже готовиться к выборам, памятуя, что и эти свободы объявлены в манифесте. Лебедеву и Щиты хотелось вернуться в Красноярск. Он как-то особенно свыкся с этим городом, полюбил его. А больше всего тянула его в Красноярск надежда добиться теперь освобождения Анюты, выручить из тюрьмы и Степана Дичко с Мотей. Но Красноярский комитет сообщил, что им троим будет устроен побег, и дал указание Лебедеву остановиться в Шиверске, помочь товарищам. Лебедев и сам понимал, да, это очень нужно. Восставшие, к примеру, Красноярская чета, не добьются победы даже на своих участках железной дороги, если между ними будут лежать города, не готовые к вооруженной борьбе. На платформе Шиверского вокзала Лебедева встретил Порфирий. Сухой и сильной своей ладонью сжал ему руку. «Вот хорошо, что ты к нам приехал. Как теперь тебя называть? По-старому Березанова имя сменил. Пока остаюсь Егором Ивановичем. Куда мы отсюда? Коль не против, к Ивану Мезенцеву. Я бы к себе, да у нас теперь шибко тесно. Еще Дарья с девчонкой живет. Видеть Мезенцевым. Там у меня старый приятель есть. Александр Иванович, Саша. А ты что это, Порфирий Гаврилович?» Спросил он и вгляделся особенно пристально. «В шрамах лицо, прихрамываешь. Пустяк. Это я сам себе по неосторожности. Теперь все прошло уже. А как семья твоя? Все благополучно?» «Чего ж неблагополучно? Все хорошо. Ну тогда рассказывай, что в городе нового». Они обогнули вокзальное здание и вступили в узкую улицу, словно стиснутую высокими сугробами снега, намеченного у заборов. Здесь не было никаких тротуаров, только промятая посредине санная дорога, которой пользовались и пешеходы. Похлопывая себя по бокам глубинеющими на морозе рукавицами и чуточку приволакивая правую ногу, Порфирий стал подробно пересказывать Лебедеву новости. Дошел до событий самых последних дней. «И вот тут, Егор Иванович, начинается такое, будто гнули мы, гнули к земле за вершинку дерева, хотели сломить его, а оно не сломилось, и обратно разгибаться взялось. Посуди сам. Объявили у нас 8-часовой рабочий день, как и повсюду. После забастовки так и стали работать, а начальство этому покорилось, вроде бы покорилось. А 3-го дня наши объявления все посрывали, опять поворот на старое. Вызвали мы начальника Игнатия Павловича. Пожалуйста, он без слов пришел к нам в комиссию, вообще человек нам сочувствующий, но говорит, ему самому дан приказ свыше. 8